Золтан, камор! Старые трюки! Утром у своих дверей я встречаю продавца. Он не хочет уходить, пока я не посмотрю, на что способен его пылесос. В конце концов я впускаю его, чтобы он сделал свою работу. Он вносит огромный чемодан. Я предполагаю, что аппарат для уборки находится внутри. Но когда он открывает чемодан, и с него выползает раненая женщина. Ее голова в крови. Левая рука неподвижно висит на ее израненном теле. Она похожа на человека, которого сбила машина. «Пожалуйста, вызовите скорую помощь!» Хнычет женщина! Но продавец пинает ее в лодыжку. «Это новейшая модель! Вы увидите, на что она способна! Смотрите! Давай, убирайся!» Что может сделать эта женщина? Она начинает ползать по полу, болезненно постановая от того, что сломанные кости трещат внутри ее тела. Она кладет в рот каждую кучку мусора, которую находит. Она задыхается и кашляет, пытаясь все это проглотить. Кровь капает на мой ковер. «Хватит! Я вызываю полицию!» «Говорил я! В этом нет необходимости! Если вам не нравится наш продукт, то я просто уйду!» Заикается он! Хватает женщину за ноги и тащит ее из дома. Снаружи стоит его машина. Ее передняя часть повреждена. Я понимаю, что теперь есть только один способ спасти женщину. «Подождите! Я куплю ее!» Кричу я. И продавец начинает улыбаться. Отдавая ему деньги, я проклинаю себя за то, что купился на старый добрый трюк. Сбить женщину и продать ее как пылесос. Машина уезжает, и я вызываю скорую помощь. Пока они укладывают пострадавшую женщину на носилки, фельдшер спрашивает, есть ли у меня гарантийный талон. Когда я отвечаю, что нет, они качают головой и уезжают. Возвращаясь к себе домой, я смотрю на пятна крови на ковре. Как я буду убирать весь этот беспорядок? Вскоре кто-то звонит в мою дверь. Это снова продавец, на этот раз предлагающий пятновыводитель. Отдавая ему деньги, я проклинаю себя за то, что повелся на старый добрый трюк. Сбить женщину, продать ее как пылесос, который испортит ковер, чтобы продать пятновыводитель. Перевел Грициан Андреев. Озвучил экстремальный дед. We'll be right back. Yeah.